а то и поболе. Да ты о том не кручинься, ежели в раз насмерть, вовсе ничего не почуешь. Хлоп, и ты уже на небесах, куда хужее, коль ногу али руку оторвет, да еще не до конца. Лекари-то уже ныне, как я слыхал, жалуются, что с лекарствами худо, особливо с морфием. Стало быть, будут наживую отпиливать. Ну рази водки в тебя стакан вольют. Тебе, Самуилыч, как, водку по вере потреблять не зазорно. Не ед, жалобно блеял тот, тогда ничто. С ней, как ни крути, полегче будет. Хотя все одно, тяжко придется. Вот и разумей, все равно подыхать, так перед смертью еще и намучаешься. Я, когда под перемышлем при лазарете состоял, знаешь, скольин тех самых ног с руками натаскался, а уж как орал народец, благим матом, кой-кто и вовсе прикончить просил, а лекари не слушают, зная себе пилит, а еще тайные агитаторы угрюмо ворчали на то, что вот, дескать, слыхали они, будто кое-кто из богатых господ даже в таких условиях исхитрились выскользнуть из своих серых шинелей, и приводили пример с каким-нибудь толстяком, который, будучи призван, отписал государю прошение, вызвавшись за свой счет наладить производство на простаивающем ныне из-за отсутствия денежных средств в военном заводе. И что же вы себе думаете? Прислушались к нему наверху да и забрали с передовой. Словом, загодя забрасывали удочки. Надо сказать, срабатывало отменно. Ухватившись за эту идею, чуть ли не три четверти настрочили соответствующие рапорта. А уж когда их после конкретных переговоров с соответствующими представителями стали забирать из окопов, остальные, из числа менее догадливых, тоже взялись за перо. И ровно за три дня до подписания перемирия с Германией из полка укатил поднимать отечественную военную промышленность последние из дельцов. Да, денежная река, на которую рассчитывал Голицын, не стала полноводной Волгой или хотя бы Окой, но на Клязьму или Яузу могла потянуть запросто. Вдобавок Виталий исхитрился извлечь из их краткосрочной ратной службы иную пользу. В письмах от имени императора, отправленных бывшим рабочим красногвардейцам, которых Голицыну с Алексеем в свое время удалось убедить сложить оружие, помимо прочего говорилось: «Помнится, во время нашей с вами встречи вы были изрядно возмущены происходящей несправедливостью, метко заметив, кому война, а кому мать родна. Я целиком согласился с вами и пообещал приложить все силы к исправлению. Спешу вас уведомить, что слово свое я сдержал. Ныне банкиры и прочие финансовые спекулянты, пытавшиеся нажиться на народных страданиях», далее следовал перечень фамилий с указанием занимаемых ими высоких должностей, призваны на службу в армию. Все они отправлены в Энский полк, занимающий позиции на самом что ни на есть переднем крае. Более того, согласно планам предстоящего наступления на германские позиции, полк должен выступить одним из первых. Правда, скрывать не стану, всех, к сожалению, выловить пока не удалось. Некоторые исхитрились скрыться, но они сейчас находятся в розыске, как дезертиры. На самом деле сигналы о наступлении русская армия так и не получила. Не поступил приказ и 20 ноября. Согласно одного из условий предварительного перемирия, немецкие войска сами должны были вернуться на территорию Германии на позиции по состоянию на 1 августа 1914 года. Учитывая это, Марков, по рекомендации Виталия, проявил великодушие и дал дивизиям Виттельсбаха неделю на сборы, о чем предупредил германское командование, но не больше. И 27 ноября русские войска неторопливо двинулись вперед, неспешно занимая на севере Прибалтику с Белоруссией, а на юге, освобождаемую тевтонами территорию Донбасса и Новороссии, то есть Крым и Причерноморье. На робкие протесты Скоропадского никто не реагировал. Царские войска продолжали неумолимо продвигаться на запад через Мариуполь, Бердянск, Мелитополь, Херсон, Николаев. Не замедлили они хода и когда достигли Одессы, столь же неспешно и основательно продолжив свой путь к Тирасполю, Кишиневу и Бендерам, занимая Бессарабию и далее знаменитый Измаил, прочно встав на левом берегу Дуная. И вновь сказались ранее распространяемые среди населения агитлистовки с призывом старательно запоминать лица главных изуверов, чтобы ни один из негодяев не скрылся от справедливого возмездия. На следующий же день после вступления передового полка в Евпаторию была арестована худенькая стриженная учительница Надежда Островская, в одночасье лихо переквалифицировавшаяся и руководившая в январе изощренными казнями морских офицеров. В самом скором времени были арестованы и расстреляны три сестры, Антонина, Юлия и Варвара Немичи. Вся троица входила вместе со своими сожителями в состав судебной комиссии, заседавший на одном из кораблей и подвергавший перед смертью белую кость лютым пыткам, да и прочих негодяев из числа особо отличившихся борцов за счастье всего человечества тоже долго искать не пришлось. Меж тем власти новоиспеченной Украины, возмущенно покудахтав и отправив куда только возможно свои многочисленные протесты по поводу оттяпанных земель, испуганно притихли, ожидая, что будет дальше. Но севернее, на территории урезанной до прежних размеров Малороссии 45, императорские войска вторгаться не торопились, вновь застыв в ожидании, и дождались. Гетман Скоропадский, в одночасье лишившись германских и австро-венгерских штыков, мгновенно ощутил, как его и без того шаткое кресло правителя затрещало, начав разваливаться. Вынужденный по настоянию уходящих немцев освободить Симона Петлюру из тюрьмы, гетман понимал, что тот не угомонится. Благо, теперь у него имелся весомый повод поднять мятеж. Вторжение иноземного государства на исконные земли страны, то бишь в Новороссию, на что официальные власти никак не реагируют. Вышедший из тюрьмы недавний узник развил бешеную деятельность, и буквально через три дня гетман узнал, что на тайном заседании Национального союза оппозиция приняла решение об антигетманском восстании. Еще пара суток, и может стать слишком поздно, о чем генералы вежливо предупредили посланцы императора, негласно навестившие Скоропадского в Киеве. Промедление смерти подобно, причем не фигуральной, а самой что ни на есть настоящей, физической. Петлюра круто церемонится с врагами, придя к власти, не станет. Посему через несколько дней обращаться к императору с просьбой о помощи и принятии обратно в состав империи будут уже иные люди. А проще нельзя, поинтересовалась Татьяна Николаевна, услышав от Голицына о его намерении тайно послать надежных людей, дабы поторопить Скоропадского, ввести армию, и все. Ну какая там Украина, даже смешно слушать. Обычный кусок Российской империи, возомнивший о себе невесть чего. Или вы наслушались неких господ-профессоров, уверяющих, будто, о, Господи, такие нелепости даже повторять стыдно. Так и не надо повторять. Я осведомлен, что вы хотите, недалекие глупые людишки с непомерными амбициями. Случается с нищими духом такое. Внезапно заболевают некими смешными фантазиями, каковые иначе как дикими нелепостями не назовешь, а самих себя всенепременно считают самой культурной и цивилизованной нацией, достойной величайшей участи. И Виталий с улыбкой добавил, впрочем, сало у них и впрямь отменное, не отнять, да и горилка тоже, ах да, еще вышиванки, ну и спевают гарно, словом, есть кое-что, хоть и весьма немного. Тогда к чему такие церемонии и реверансы, не понимаю, можно и проще, согласился Голицын. Я даже историческое обоснование помню, горе побежденным, но согласитесь, этот вариант более присущ разбойникам галлам 2500 лет назад, а ныне на дворе 20 век. Посему лучше соблюсти определенный политес. А если Скоропадский не согласится, деловито осведомился Алексей. Сомневаюсь, государь, не забывайте, он не большевик и не эсер, но боевой генерал императорской армии. Вдобавок георгиевский кавалер, в свое время был флигель-адъютантом в свите вашего батюшки. Я к тому, что он приучен трезво мыслить. Тем более, особой вины за ним нет. Сей обмылок империи провозгласили Украина иные. Опять-таки, и деваться ему сейчас некуда, земля под ногами горит. Гетман и сам понимал, горит, да что там, полыхает. Но тем не менее поначалу пытался выказать гонор, изображал из себя Александра Македонского и надменно заявил, что бывшая Малороссия, а ныне вильна и незалежна Украина, мирное государство и хочет жить в дружбе со своими соседями, но в случае необходимости в силах пересчитать зубы любому агрессору. Российские представители недоуменно переглянулись и один с усмешкой осведомился у гетмана. Такие и любому, можете не сомневаться. Еще более надменно отрезал Скоропадский. Ну и хорошо, благодушно согласился второй представитель. Нам же спокойнее. А вы что же, не собираетесь оказать нам помощь? Озадачился гетман. Так вы ж сами с усами и можете пересчитать зубы любому, в том числе и пану Петлюре. Чего тогда мешаться под ногами у ваших богатырей? Пожал плечами первый и, спохватившись, поправился. Звиняйте, богатыри на Руси остались, тогда гарных парубков. Доверие обычно окрыляет, но вот Скоропадский напротив, отчего-то скис. Но если мы сами попросим у вас помощи, то я надеюсь, как водится между добрыми соседями, вы ее, увы, не дали ему договорить. В иное время, несомненно, но сейчас России надо хотя бы пару лет, чтобы прочно встать на ноги. Поэтому пока мы в силах позаботиться о наведении твердого порядка лишь в своей державе. А если мы примкнем к вам на правах автономии, осторожно осведомился гетман, но тут же подчеркнул, на время только дачу у моря снимают, усмехнулся второй представитель. Они и дальше оставались непреклонными, так что в начавшейся дискуссии Скоропадский с каждой минутой уступал одну позицию за другой. «Да вы выкручиваете мне руки», — взмолился под конец гетман. «Нельзя же так беззастенчиво пользоваться нашими тяжелыми временами. Соседи так не поступают». «Позвольте зауточнить», — улыбнулся первый представитель. «Такие тяжелые времена у вашей страны или у вас лично? Если у всей страны, то поясните, в чем они, бо я их не вижу, а если у вас лично в связи с паном Петлюрой, за это иной разговор». Деваться было некуда. И когда царские посланцы твердо пообещали сохранить за ним гетманскую булаву, Скоропадский перестал колебаться. В конце концов, коли он по-прежнему остается у руля, какая разница, на чьих штыках, немецких или москальских, станет держаться его власть. Главное, она удержится, поскольку на своих, местных, при его-то знании, точнее, незнании украинского, ему не высидеть и недели. Правда, ради приличия гетман под конец попытался выторговать побольше территорий, напомнив про договор с большевиками и о признании Украины в том расширенном варианте Германии, Австро-Венгрии и многими другими странами. Дескать, не все ли равно, сколько земель войдет в состав Малороссии, если она сама станет частью России. Но царские представители в ответ лишь дружно засмеялись, откровенно, не стесняясь. Однако в предоставлении культурной автономии не отказали, и на том спасибо. И Скоропадский, посулив на спешно собранном совещании всякие ужасы после прихода Петлюры, благо, подавляющее большинство в его правительстве являлось клятыми москалями, ляхами, а то и вовсе жидами, направил царю официальную телеграмму с просьбой принять его державу обратно в состав Российской империи. И сам подсуетился, спешно издав грамоту о воссоединении. В ней он радостно уведомлял всех громадин о том, что ему наконец-то удалось добиться согласия российского императора на воссоздание единого государства. Причем Малороссии в нем предстоит занять одно из первых мест, поскольку в ее пределах первый раз свободно жили все униженные и угнетенные большевистским деспотизмом граждане бывшей Российской империи. Таким образом, вскоре бывшая Украина вновь оказалась переименованной, но во главе ее остался прежний правитель. Сменились только его звания, должности и имя. Был гетман и генерал-лейтенант Павло Скоропадский, а стал наместник Малороссии генерал от кавалерии, звание присвоил ему Алексей II, Павел Скоропадский. Впрочем, нет худа без добра, зато теперь ему можно было отказаться от политики украинизации, ибо в поддержке националистов он больше не нуждался. В самом деле, разве может быть в Российской империи официальным какой-то другой язык, помимо русского? Самому Скоропадскому, знавшему из малоросской мовы от силы десяток другой слов, это было как бальзам на сердце. Да и многим из его правительства, вроде министра МВД Игоря Кистяковского, тоже, не говоря уже о министре торговли и промышленности Сруле Гутнике, равно как и подавляющему большинству населения, отнюдь не зараженному бациллами украинофильства. А уж после того, как было объявлено о введении на территории Малороссии тех же законов, что и в России, вся земля отныне принадлежит государству и будет передана в пользование тем, кто на ней трудится, радости миллионов крестьян и вовсе не было предела. Буквально спустя неделю заговорщики из национального центра остались практически без армии, так что разгонять оказалось некого, разбежались сами. В финском сенате большинство принадлежало монархистам, посему бывшему сослуживцу Скоропадского по кавалергардскому полку Карлу Маннергиму даже не потребовалось прилагать особых усилий. Предложение Алексея II вернуться в состав России сейм воспринял с радостью. Тем более к тому времени в Гельсингфорс прикатили из Петрограда озлобленные до предела большевики и левые эсеры из числа чудом уцелевших после народного мятежа. Обстановка в городе мгновенно накалилась. Вскоре начались беспорядки, местами переходящие в вооруженные столкновения, и три русских полка, присланные на помощь местным властям, пришлись как нельзя кстати. Самого барона, назначенного наместником государя, император возвел в княжеское достоинство. Первым же указом новоиспеченного князя стала выдача плененных большевиков во главе с Зиновьевым и Свердловым. Позднее всех их по приговору суда повесили в Петропавловской крепости. Керенского же и выдавать не пришлось. Он прикатил сам из соседней нейтральной Швеции, едва прочитал в одном из интервью, взятому члена Регенского совета Александра Веленкина, отзыв о своей персоне, мол, никто за 17-й год не сделал больше для страны, чем Александр Федорович. Разумеется, прочие, вроде Гучкова, Родзянко и Милюкова тоже немало постарались, но в сравнении с господином Керенским, точно такого же мнения придерживаются не только он один, но и светлейшие князья Голицын-Тобольский и Марков-Московский, а также господа Маниковский, Келлер и ряд других. Согласны с ними и все Романовы, включая самого государя. Жаль, объем газеты ограничен, потому Веленкин не считает нужным вдаваться в подробности. Зато при встрече с Александром Федоровичем, которая, как он надеется, состоится в самом скором времени, выскажет ему все, что думает, и о нем самом, и об его огромном вкладе за столь недолгое время руководства временным правительством. Проскочила в интервью и ссылка на эсера Чернова, успешно трудящегося ныне на посту министра земледелия, и легкая досада, что многие ключевые посты доселе вакантны, вроде того же министра юстиции. Причина одна – мало достойных людей, будучих Листаковым от политики. Кстати, эту роль в «Ревизоре» он в юности исполнял с особым блеском в любительских спектаклях. Керенский, отсиживающийся в Стокгольме, в своем тщеславии и самолюбовании, прочитав такое, мгновенно впал в эйфорию. В искренности Веленкина он не усомнился ни на минуту, благо сам был филосемитом, а евреям действительно было за что его благодарить. Уже на следующий день после прочтения Керенский дал телеграмму Александру Абрамовичу и получил короткий, но обнадеживающий ответ. «Приезжайте, ждем с нетерпением. В достойной встрече с учетом ваших заслуг перед страной можете не сомневаться». После чего Александр Федорович на всех парах немедленно устремился в Россию, разумеется, постаравшись предварительно оповестить как о полученной телеграмме, так и о своем возвращении все газеты. Дескать, настоятельно зовут вернуться, потому как трудные времена для страны еще не закончились, а потому без него никуда. Да он и сам это явственно видит, действительно нуждаются в мудрых советах истинных вождей, ибо им самим ни за что не справиться. Узнав об его отъезде из Стокгольма, поспешили вернуться и прочие временщики. На дележ наград, как и добычи, опаздывать чревато, не то лучшие куски не достанутся. Последнего из них, господина Милюкова, встречал на отчего-то пустующем перроне Николаевского 46 вокзала сам Голицын. «Ба, а вот и господин Рамис, последний из мушкетеров», — приветствовал он его. Теперь все в сборе, и, сделав шаг в сторону, предложил стоящему за его спиной человеку в форме жандармского генерала. «Прошу, Константин Иванович, действуйте». Тот коротко кивнул Голицыну и сухо заявил приехавшему: «Господин Милюков, согласно указу императора Алексея Николаевича вы арестованы, вот ордер, извольте ознакомиться». «Как?» – оторопел тот от неожиданности. «Но за что? Здесь какая-то ошибка, чудовищное недоразумение». «Увы, никакой ошибки», – невозмутимо поправил его Глобачев, «поскольку точно установлено, что на протяжении ряда лет ваши выступления в Думе приносили весьма существенный вред Российской империи, равно как и ваша деятельность в составе Временного правительства, следовательно, по законам военного времени». «Позвольте, но господин Веленкин в своем интервью заявил, что никто за 17-й год не сделал больше для страны, нежели Александр Федорович», — возмущенно обратился Милюков к Голицыну, после чего заметил, что и мы, дескать, тоже изрядно потрудились. «Ах, вот в чем дело», — протянул тот. «Увы, в текст по вине некоего журналиста», и он покосился на стоящего рядом невысокого светловолосого человека в круглых очках, вкралась маленькая неточность. «Любезнейший Иван Лукьянович, хоть и профессионал каких мало, тут сплоховал и упустил одно слово. На самом деле господин Веленкин сказал, что никто в 17-м году не сделал больше для развала Российской империи, нежели Александр Федорович. Ну а далее упомянул и про ваш вклад в сей развал. Поэтому», — развел он руками, — «вы хотите сказать, будто Керенского тоже? Само собой, причем самым первым, сразу по приезде. Ведь его вклад в постигшую страну катастрофу наибольший. Но с ним все понятно. За один лишь призыв совершить в России то, что совершил Брут во времена Древнего Рима, то есть прямое подстрекательство к цареубийству 47, приговор можно предсказать загодя. Веревка. К тому же, так сказать, в довесок к прочему, Александр Федорович обвиняется в организации покушения и убийства генерала Крымова. Он же застрелился. Ныне гражданин Керенский, припертый к стенке, уже сознался, что выстрел в Крымова произвел его порученец. якобы в ответ на пощечину Александру Федоровичу. Однако бывший министр-председатель по своему обыкновению и тут солгал, ибо следствие располагает иными данными. Впрочем, как бы там ни было, на окончательный приговор в отношении гражданина Керенского это мало повлияет. Это подло и бесчеловечно, с жаром выпалил Милюков. Подло и бесчеловечно родину свою ради дешевой популярности предавать, невозмутимо поправил Голицын, пояснив: это я про декларацию прав солдата говорю. Он не понимал, к чему это приведет. А если туп как дерево в военных делах, кто ему мешал предварительно со специалистами побеседовать? Лениво осведомился Голицын. Об одном жалею, что мы, увы, не в люто-демократичной Англии пребываем, потому будем вынуждены ограничиться лишь одной казнью 48. Однако это касаемо его участи. А вот чем вызваны ваши действия? Глупостью или изменой? С ироничной улыбкой процитировал он знаменитую милюковскую фразу о царском правительстве, пока непонятно, и успокоил: да вы не волнуйтесь, следствие никуда торопиться не станет и детально разберется в мотивах вашего предательства, можете быть уверены. Бог даст, вас признают просто глупым, и отделаетесь тюремной камерой. Говорят, она ума прибавляет. Разумеется, не сразу, а лет эдак через 20-30. Ядовито добавил светловолосый человек в круглых очках. Но в вашем распоряжении столько времени будет, так что перспектива поумнеть имеется. Генерал-губернатором Прибалтики Алексей II по рекомендации Голицына назначил новоиспеченного генерал-майора Бридиса. Помимо вручения ему генеральских погон, император наградил Бридиса орденом Андрея Первозванного с присвоением ему княжеского титула. Свинков за выдающийся вклад в дело освобождения России согласился принять из рук государя орден Александра Невского. Однако от генеральских погон отказался, равно как и от должности министра по партиям, пока, впрочем, еще не существующим. Надменно вскинув голову, он, в ответ на предложение Голицына, заявил, что намерен отойти от политики и заняться исключительно литературной деятельностью. Герой его следующего романа будет величайшим в истории человечества проходимцем и авантюристом, который, обманывая всех, в том числе и товарищей по борьбе, принялся решать свои сугубо эгоистические задачи. Я даже знаю, кого взять в качестве прототипа своего персонажа, многозначительно пообещал он. Понимая, в чей огород запущен камень, Голицын тем не менее обижаться не стал. Сделав вид, что не принимает под ковырку бывшего террориста на свой счет, он невозмутимо посоветовал: но гораздо лучше, если главный герой попадет в сей мир из далекого будущего. Представляете, насколько легче ему будет действовать, зная главных персонажей и основные события ближайших лет. Кстати, рекомендую закинуть его куда-нибудь подальше. Ну, скажем, в начало 17 века, где он примется спасать семью Годунова, а заодно и страну от грядущей смуты. Разумеется, вам придется изрядно покопаться в архивах, зато книга получится на загляденье, и коммерческий успех будет гарантирован. Считайте, озадаченно посмотрел на него явно опешивший от столь неожиданного ответа Свинков. Убежден, господин Уэллс себе все локти до самых плеч обгрызет, глядя на то, сколь ловко вы перехватили у него мировую славу фантаста номер один. Сам-то он до такого не додумался. А машина времени, там его герой путешествует в будущее, причем ни во что не вмешиваясь. Ваш же, в прошлое, и меняет его. Тем самым вы станете уникальным и непревзойденным террористом всех времен и народов. То есть, ну как же, спасая Годуновых, вы тем самым изничтожите ныне существующую династию Романовых, даже не дав ей зародиться. Представляете, всю целиком. Свинков неуверенно пожал плечами, но затем спохватился, кто перед ним стоит, и вальяжно, словно граф холопу, бросил: я подумаю. Глава 27. Восток, дело тонкое, или кое-что о тенденциях. Что касается южных окраин империи, значительного сопротивления сепаратистов там не последовало. Так называемые младобухарцы, жаждущие самостоятельности, мгновенно притихли. Сам же бухарский эмир Сеид Алим хан, да нельзя напуганный весенней агрессией со стороны Туркестанской Советской Республики, с превеликой радостью согласился принять прежний статус вассала Российской империи. Более того, он охотно предоставил российскому императору из своей казны займ в размере 35 миллионов золотых рублей. Аналогичная ситуация сложилась и у их западных соседей в Хивинском ханстве. Саид Абдулла хан, свергнувший своего старшего брата, не имел ничего против вассалитета со стороны Российской империи, был рад вступлению русских войск на территорию Хивы и реально правивший ханством Джунаид-хан, вбитый таким образом мощный клин в Туркестанскую республику, по сути Бухарское и Хивинское ханство разрезали ее территорию на две части, сыграл немалую роль в дальнейшей ликвидации большевиков, притом, почти мирный. Главную роль в этом сыграл назначенный главой Туркестанского края генерал-лейтенант Александр Иванович Гиппиус, случайно встретившийся Голицыну в Петрограде. Кстати отметить, в очередной раз сработал господин Случай, который, как известно, является псевдонимом господа Бога. Дело в том, что генерал приходился родственником, хотя и весьма отдаленным, знаменитой поэтессе. Та и попросила государя во время очередной встречи императора с творческой интеллигенцией, принять заслуженного генерала, а ныне безвинно оклеветанного старика, коему ни на что жить, ибо пенсию ему при увольнении от чего-то не начислили. Виталий, пометуя знаменитую сталинскую фразу «кадры решают все», ни на миг не выпускал из головы слова Иосифа Виссарионовича, и на людей, встречающихся ему, в том числе и совершенно случайно, старался смотреть как снайпер, прицельно выискивая, кто на что более всего способен. Случались и промашки, но в целом такая тактика себя оправдывала. Не оставил Голицын без внимания и Гиппиуса. Казалось бы, почти старик, отставник, чего с ним возиться. Отдать распоряжение о начислении пенсии, восстановив тем самым справедливость, и точка. Но уж больно интересную историю о своем увольнении он рассказал. Оказалось, последние десяток лет генерал прослужил в южных краях, в том числе шесть из них, военным губернатором Ферганской области. Увольнение же его было непосредственно связано с царским указом летом 16 года, повелевающим призвать на тыловые работы часть местного населения. Указ сей вызвал массовые беспорядки, в том числе и в Фергане, являющийся чуть ли не главным рассадником исламизма. Дело в том, что среди неграмотного простонародья пошли слухи, будто те, кто поедет на работы в прифронтовую полосу, станет неверным, кефиром. Для пущей солидности добавлялось, что так сказано в Коране. Желая предотвратить развитие беспорядков, Гиппиус проявил любопытную инициативу, решив прибегнуть к тому же Корану, который хорошо знал. Он смело вышел к собранной во дворе Джума мечети в Намангане огромной толпе местных жителей и обратился к ним с речью, призвав к покорности властям. А в доказательство того, что решившие отправиться на работу на самом деле следуют велению Корана, Гиппиус намеревался зачитать им соответствующие аиты. Однако в последний момент муллы коварно заявили, что нельзя читать святую книгу, не надев халата и челмы. Они рассчитывали, что русский сардар посчитает ниже своего достоинства нарядиться в туземную одежду. Однако это не стало препятствием для генерала, и тот, преспокойно все надев, прочел выдержки из Корана и растолковал их на местном наречии. В результате число недовольных резко пошло на спад, за что Гиппиус и пострадал. Происходящее в Фергане чересчур сильно контрастировало с соседними областями, где власти сделали ставку на силовое решение проблемы и уничтожали целые кишлаки, пытаясь запугать туземцев и привести их к покорности. Меж тем волнения все равно не утихали, а в Фергане, которая по праву считалась оплотом исламизма, царил полный порядок. Более того, первые партии добровольцев во исполнении царского указа уже укатили на тыловые работы. Посему вместо благодарности туркестанский военный губернатор обвинил генерала в превышении полномочий и дискредитации власти. А так как тот не унимался и, пытаясь доказать свою правоту, бомбардировал своими депешами Петроград, строптивого Гиппиуса вынудили подать прошение об отставке. Впрочем, нет худа без добра. Отставка случилась буквально за несколько дней до февральской революции, благодаря чему он, как пострадавший от царского режима, избежал большевистских репрессий. Голицын по достоинству оценил нетривиальное поведение Александра Ивановича на посту руководителя Ферганской губернии. Разумеется, пенсию за полтора последних года ему выплатили буквально в считанные дни. Но помимо того, Виталий предложил Гиппиусу восстановиться на службе, притом с изрядным повышением, став генерал-губернатором всего Туркестанского края, и не прогадал. Обладавший изрядными дипломатическими способностями и многолетним опытом, Александр Иванович спустя всего неделю после прибытия в Туркестан сумел обратить на свою сторону практически все слои населения, но в первую очередь, мусульманское духовенство, помнившие его речь в Намангане. Они-то и призвали всех местных националистов поддержать русского сардара. Таким образом, в считанные дни на сторону императорских войск встали джадиды-кадемисты, шура-ислам и шура-улема, алаш и прочие партии. Большевики, по сути, оказались в изоляции и вынуждены были сложить оружие. Несколько кровопролитных стычек с особо непримиримыми, произошедшие в 2-3 городах, включая столицу Туркестана Ташкент, можно не считать. Про Восток и говорить нечего. Ярый монархист барон Унгерн, подняв вместе с атаманом Семеновым восстание против большевиков чуть ли не раньше венчания Алексея на царство, был крут и даже жесток. Именно поэтому в ответ на его верноподданническую телеграмму с поздравлениями, присланную еще в Москву, с обещаниями в кратчайшие сроки навести железный порядок, он получил в ответ не только высочайшие одобрения, но вдобавок к нему инструкцию, слегка ограничивающую его деятельность, а заодно и распределяющую их с атаманом полномочия. «Не то они разгуляются не на шутку», — заметил Виталий, предоставляя на утверждение Регенскому совету рекомендательный текст. А когда произошло взятие Петрограда, барон Унгерн, ставший к тому времени генералом, по настоянию Виталия был отправлен наместником на Северный Кавказ. «Не похоже на тебя, князь», — удивленно заметил Марков, подписав приказ о переводе. «Помнится, ты всегда любил говорить, что доброе слово и кошке приятно». Тут же, барон, исходя из донесений, на слова скуп, зато на веревке с пулями куда как щедр. Да и ваша рекомендация патронов и снарядов не жалеть как-то не того-с, там народ суровый, не так поймут. «Народ суровый, это верно», подтвердил Виталий. «Их злить все равно, что тигра за хвост дергать. Но тогда отчего Унгерна? Он тамошних людишек не просто за хвосты дергать начнет, но и вовсе их оторвет. И правильно сделает», — пожал плечами Голицын. «Чтоб воду никто не мутил. Другого если поставить, он попробует увещеваниями для начала обойтись, и получится куда хуже. Поверьте, Сергей Леонидович, иные из тамошних дикарей, особенно из числа иноверцев, понимают только такой язык. Посему им и нужен крутой парень вроде Унгерна». И тот не подвел, сумев проявить, помимо потрясающей запредельной жестокости в отношении непокорных, еще и снисходительность к смирившимся. Как ни удивительно, но такая работа на контрасте принесла первые успехи уже спустя 2 недели после его появления на берегах Терека. В немалой степени сказалось и то, что Унгерн превосходно сыграл на особенностях их веры, распорядившись хоронить погибших мятежников-мусульман, завернув их вместо полотна в свиные шкуры, да еще вложив в рот и в руки свиные кости, пятачок или уши. Это означало, что отправившиеся на тот свет, как бы храбро они ни сражались, вместо полногрудых гурий увидят шайтанов с вилами, которые станут их окунать не в источники с вином, а в фонтаны кипящей смолы. А как иначе, если они прибывают туда в шкуре нечистого животного, да еще прижимая к груди недоеденное свиное ухо? Уже одно это резко сократило число бандитов, ушедших в горы. А еще через неделю по приказу барона артиллеристы прямой наводкой даже не расстреляли, но безжалостно стерли с лица земли сразу 7 мятежных селений неподалеку от Грозного. После этого старейшины прочих с униженными поклонами прибыли к шайтан-генералу с изъявлениями почтения и покорности. А куда деваться? Еще южнее, в Закавказье, дела шли куда легче, да и бескровнее. Особенно в Грузии, успевшей к тому времени не просто напрочь рассориться со всеми близлежащими соседями, но и подраться с ними. Первой, как водится, стала Южная Осетия. Еще в марте глава Цхинвальского участка Коста Казишвили заявил, что Россия вот уже 118 лет как покорила и лишила Грузию свободы. Это столетнее мучение и терзание Грузия перенесла по вине осетин, которые тогда, как и теперь, помогали русским покорить Кавказ. Осетины, пришельцы, мы их приютили на нашей земле, но они вместо благодарности в любую минуту готовы нанести нам рану в спину. После чего грузинские власти, по личному приказу главы правительства Ноя Жордания, двинули в Южную Осетию, успев перекрестить ее в Шидокартли 49, более 2000 солдат регулярных войск. Однако победоносный поход не удался. В ходе 5-дневных боев осетинские ополченцы вдребезги разбили пришельцев. Более половины были взяты в плен, остальные бежали обратно в Грузию или погибли. Получив по сапатке, грузинские власти не угомонились. Быстренько выйдя из состава Закавказского комиссариата, они, видя, кто берет верх в России, поспешили заключить договор с Германией, обеспечив таким образом, как им показалось, свои тылы, Грузины, жадно оглядываясь по сторонам в намерении незамедлительно хоть чего-нибудь от кого-нибудь урвать, в начале лета вторглись в Абхазию. На сей раз успех был полный. Ну а затем, аппетит приходит во время еды, армия генерала Мазниева, успевшего заблаговременно переименовать себя в Мазниашвили, продолжила наступление, прихапав Сочи, Гагры, Туапсе и прочие причерноморские города. Официально, по их же просьбе, поскольку, собрав каких-то бродяг, генерал, недолго думая, окрестил их Объединенным Советом Социалистических Партий, и те живенько подмахнули высокопарное обращение к Грузинской Демократической Республике. В нем говорилось, что единственной частью бывшего российского государства, где добытой кровью народа республиканский строй не только признан, но и закреплен в его основных законах, является Грузинская Республика. Именно потому граждане Сочинского округа, сознавая, что полная свобода классовой борьбы пролетариата и крестьянства за свои конечные идеалы возможны лишь при условии присоединения округа к Грузии, просит ее правительство немедленно, особым декретом, оформить их присоединение к этому подлинно демократическому государству. И понеслось. Грузия, как добрая мать, незамедлительно распахнула свои объятия новым гражданам и принялась торопливо шарить по их карманам, обдирая до нога. Их действия напоминали нашествие саранчи или огромного числа плюшкиных, жадно хапающих все, что возможно, вплоть до рельсов, крестовинный шпал с железной дороги. Но самое веселое было, когда царская армия двинулась в те края, ведь Голицын дал слово Виттельсбаху не нападать только в отношении Малороссии. Деваться было некуда, и генерал-фельдмаршал, избегая конфликта и выполняя указания Берлина, приказал вывести из республики единственную немецкую дивизию. Обомлевшие от ужаса грузины уныло проводили взглядами отплывающие германские суда, затем воинственно заявили, что и сами отобьются от любых узурпаторов, после чего дружно подались сдаваться в плен. Для овладения всей республикой хватило одного русского полка. Да и шествие его скорее походило на загородную прогулку. За все время, лишь 7 убитых. Это своих. Погибших врагов оказалось гораздо больше, целых 80. Разумеется, из числа рядовых. Остальные успели героически убежать. Большинство в горы, а верхушка, возглавляемая Гигичкари, Церетели и Жорданией, чуть подальше, дабы впоследствии отважно возглавить полную смертельных опасностей борьбу против тирании России, храбро руководя ею из Лондона. Кстати, касаемо тирании, очевидно, малые народы, освобожденные от тяжкого русского ига грузинами и принятые ими в свое государство, впали в мазохизм. Иного объяснения не найти, поскольку встречали они будущих тиранов с небывалым радушием. Уже через пару дней пребывания в Цхинвали командир одного из батальонов понял, что главная опасность для него самого, равно как и для его подчиненных, одна, как бы не спится. Позже, когда Голицын ознакомился с подробными отчетами об освободительном походе, это бросилось ему в глаза в первую очередь. Вот уж не ожидал, что это дерьмо успеет всего за год так всех достать, удивленно пробормотал он себе под нос. В Азербайджане у российских полков тоже особых проблем не возникло. Националисты, поняв, что от Турции помощи ждать бесполезно, сама на последнем издыхании, как воды в рот набрали. Местный пролетариат тоже вел себя вполне лояльно. Уж больно голодно ему стало в связи с революционными событиями. Опять же, и нефтепромыслы закрыты. Зато теперь, благодаря Маниковскому, вновь наладилась работа транспорта. Как следствие, предприятия оказались запущенными, и пошли заработки. Армения встречала русских радушно. Особенно когда Россия принялась обратно прибирать к рукам захваченные было Османской империей земли, включая города Карс, Ардаган и Батум. Турки попробовали было возмутиться, но руководство Антанты словно воды в рот набрало, ни ответа, ни привета. Правда, строго предупредила Россию: отторгнутое забирайте, спору нет, но захваченное в годы войны и добровольно отданное временным правительством в 17-м, трогать не рекомендуем. Покорный ответ, последовавший незамедлительно, гласил, что государь-император и его регенский совет всегда готовы охотно последовать любому справедливому пожеланию нашей доблестной союзницы. Однако 2 недели спустя последовало стремительное продолжение вторжения русских войск на территорию Османской империи, подкрепленное высадкой десанта на побережье. В считанные дни они, под руководством многоопытного генерала от инфантерии Юденича, вновь захватили причерноморский город Порт-Трапезунд, а также города Эрзерум, Битлис, муж, Ван и Эрзинджан. В ответ же на возмущение Лондона относительно нарушения российских недавних обещаний было сказано, что ничего подобного. Далее последовало повторение прежнего текста. Вот только слово «справедливому» на сей раз оказалось многозначительно выделенным. Вдобавок Регенский совет напомнил о неком англо-французском соглашении 16 года по разделу азиатской части Турции. В обмен за присоединение к нему союзники отдавали Российской империи армянские вилайты Турции и Северный Курдистан 50. А далее следовал невинный вопрос. Соглашение, судя по тому, как Англия и Франция бодро занимают свои зоны оккупации, действует. Тогда отчего Россия не имеет права занять принадлежащие ей территории? Кроме того, как следовало ниже, в отличие от своих союзниц у России цель куда благороднее. Правительство султана Мехмеда V Ришада за три последних года зарекомендовало себя стадом безумных в своей ярости диких свиней, пожирающих ни в чем не повинных людей определенных национальностей. Речь идет о геноциде греков, армян и ассирийцев. Учитывая это, император и Регенский совет считают необходимым взять проживающие на данной территории нации под свою временную охрану. Она будет осуществляться ровно до тех пор, пока все виновники геноцида не будут найдены, не предстанут перед судом и не понесут справедливое наказание. Но как только правительство Турции полностью выплатит установленную тем же судом достойную компенсацию родственникам погибших, Англия вправе вновь поднять вопрос о выводе российских войск, ежели к тому времени выведет и свои, и что, люди так и будут жить под постоянной угрозой того, что мы уйдем, а они останутся без защиты. Недовольно осведомилась Татьяна. С некоторых пор Голицын предпочитал выносить особо важные вопросы на предварительное обсуждение, в котором участвовали лишь Алексей, две его старшие сестры и Мария Федоровна. Так было лучше для дела, тоже своего рода игра, только на сей раз для всей троицы и особенно для сестер, как потенциальных императриц. Уж больно скромно они себя вели на заседаниях Регенского совета. Лишний раз взять слово мешала застенчивость. А то, что вдовствующая императрица, ссылаясь на нездоровье, не всегда присутствовала на подобных совещаниях, как, к примеру, сегодня, оно и к лучшему. Своей бабушке сестры тоже немного смущались, зато к Виталию они уже относились как к члену семьи. Да, официально он еще не стал их зятем. Свадьба по настоянию Татьяны и Ольги должна была состояться не ранее окончания годового траура по родителям, но помешать его бракосочетанию могло только чудо. «А кто сказал, что мы уйдем?» – удивился Голицын. «Во-первых, загнул он палец, мерзавцы, повинные в геноциде, давно разбежались по укромным норам, и поди их найди, а ведь в тексте ясно сказано – всех. Во-вторых, всегда можно возмутиться вынесенным им приговором, заявив, что он несправедлив. Уже этих двух пунктов вполне достаточно, чтобы при желании навечно оставить за Россией те края, а есть еще и в-третьих. Впрочем, попробуйте догадаться сами. Ну-ка, кто быстрее? Я понял. Просиял Алексей, торжествующе покосившись на сестер, выпалил. Достойная компенсация, то есть ее размеры, раз, и она должна быть выплачена полностью, два, точно. Довольно улыбнулся Голицын. Два выстрела и два попадания. Причем в самое яблочко угодили, государь, по-снайперски. Мы заломим такую сумму, что их новому султану, как бишь его, Мехмеду VI, придется потратить на выплаты весь бюджет на ближайшие 100 лет, а пожелает расплатиться пораньше, останется без последних штанов, впору у жен с наложницами шельвары клянчить, или танцу живота срочно обучаться, чтоб себе на плов и кофе заработать. Те же англичане могут помочь, например, кредит дадут, неуверенно предположила Ольга. Это вряд ли, загадочно улыбнулся Голицын. Поверьте, у них с деньгами тоже не густо, особенно сейчас. Но если найдут деньжат, я буду лишь рад. Рады, конечно, поскольку сразу после осуществления выплат мы во всеуслышание в очередной раз процитируем господина Вильсона, напомнив о праве любой нации на самоопределение. После чего быстренько проведем референдум и примем местный народец в состав империи, разумеется, вместе с их землями. А если они пожелают остаться в составе Турции, осведомилась Ольга, армяне со ассирийцами. Это даже не смешно, однако турки тоже проживают на этих территориях. Пока, многозначительно уточнил Виталий, но как вы думаете, много ли турок останется в тех краях ко времени проведения референдума? Вы полагаете, их? Нет, конечно. В смысле не всех, зловеще улыбнулся Голицын. Умные выживут, поскольку успеют покинуть те края. Порою я вам удивляюсь, вздохнула Ольга. «Их же будут убивать, а вы так хладнокровно об этом говорите», — попрекнула она. «Как-то оно не по-ангельски». Виталий невесело усмехнулся. «Не забывайте, я ж серый, а они, помимо прочего, являются ангелами возмездия. Разве есть и такие?» — усомнилась Татьяна. «Разумеется, о них даже в Библии написано. Вспомните тех, кто в свое время, выполняя волю Всевышнего, посетил с инспекторской проверкой города Содом и Гоморру. Так там жители хотя и занимались всякого рода непотребствами, но по крайней мере никого не убивали, и то им досталось по самое небалуй. А как же иначе?» — резонно заметила Татьяна и, чуть зарумянившись, с видимым смущением процитировав: «Если кто ляжет с мужчиной, как с женщиной, то оба они сделали мерзость, да будут преданы смерти, кровь их на них». «Вот, вот», — кивнул Голицын. «А что уж говорить про этих, которые учинили резню всех армян, да в придачу еще ассирийцев. Заодно и грекам понтийским перепало, будь здоров. В общей сложности не меньше пары миллионов угробили. И вы мне предлагаете пожалеть убийц? Вы не преувеличиваете», — охнула Татьяна. «Неужто 2 миллиона? Ничуть. Точное число жертв, разумеется, пока не подсчитано, но что оно примерно таково, могу поручиться. Да и как иначе, если это зверье действовало практически как монголы во времена Батыя, мужчин уничтожали всех поголовно, вплоть до мальчиков старше 9 лет, женщин же, да, их оставляли в живых, однако зачастую подрезали сухожилия на ноге, чтобы хромота напоминала о происшедшем, до конца жизни. Так что в отношении ответного геноцида турок это станет тем редким случаем, когда возмездие будет шагать нога в ногу с элементарной справедливостью. А отчего мы вообще даем англичанам такой уклончивый ответ? Ведь по имеющемуся договору мы вправе остаться там навсегда безо всяких на то оправданий, — недовольно поджала губы Татьяна. Дабы избежать преждевременного конфликта с Лондоном, еще месяц назад ссылаться на подлые происки наглов было бы безумием. Как, вы в своем уме, князь? Ведь король Георг, кузен нашего папы, наш дядя, а сама Англия, наш верный союзник, вон и денег дали, и вообще, сейчас иное. Не зря Виталий весьма настоятельно рекомендовал всем троим прочесть обе книги Ван Дамма, и даже посулил своеобразный приз, мол, тот, кто их одолеет, поймет очень многое, кто — друзья России, а кто — истинные враги, в какие бы личины ни рядились. О самом генерале сказал кратко: по сути это пророк, не просто предсказавший Великую войну, но и как она начнется, равно как и ход событий. У вас после прочтения возникнут вопросы, и тогда придет время личного с ним общения. Будьте уверены, он ответит на все ваши вопросы и сможет растолковать все, что вам покажется непонятным в его книгах. Девушки оказались сообразительными. Про юного императора и говорить нечего, в кое-какие вопросы вникал самым первым. Лишь поначалу все трое немного тупили, но по иной причине. Мозг отказывался принимать обилие грязи, именуемой большой мировой политикой. Действительно, понимание ее тайных пружин радости нормальному человеку принести не может, скорее опечалит, в точности по Экклесиасту. И многие познания лишь умножают скорбь. Оно и понятно, весь мир, оказывается, базируется исключительно на выгоде, и чтобы ее извлечь, готов на любую подлость. А самые преуспевающие страны как раз те, где политику вершат наиболее подлые люди. И кто у нас в Европе самое-самое-самое? Далее делайте вывод, в том числе и про своего двоюродного дядюшку. Они сделали, правда, со слезами на глазах, зато с тех пор никаких наивных вопросов, точнее, они имелись, но в иной плоскости. Кому выгодно то или иное и насколько? Вот как сейчас, полагаете, возможен конфликт? Вот уж не думаю, что нашему дяде так важны какие-то армянские вилайты. Другое дело, если бы мы попытались захватить. Татьяна осеклась, не став озвучивать вслух название некоего города, но всем присутствующим и без того было понятно, о чем идет речь. «Потому я и сказал о нежелательности преждевременного конфликта», — с особым нажимом произнес Виталий предпоследнее слово. «Нельзя спугнуть Лондон раньше времени, чревато. Напротив, господ англичан сейчас следует всячески убаюкивать, пока не пробьет нужный час, который должен оказаться для них полной неожиданностью. Знаете, как выстрел снайпера из засады, чтобы они при всем желании ничего не успели предпринять в ответ. Я правильно поняла, куда именно вы хотите выстрелить?» — прищурилась Ольга. «Абсолютно. А отчего бы нам сразу не занять все территории, причитающиеся России по договорам?» — недоуменно осведомилась она. «Знаете, врачи-диетологи в один голос рекомендуют тщательно пережевывать пищу. иначе чревато. И чрезмерно большие куски тоже в рот не заталкивать, можно поперхнуться. Так что давайте для начала прожуем уже откушенные нами армянские вилайты, кои достаточно велики. У нас же до сих пор численность войск далеко не блещет. Да и Черноморский флот слишком слаб. Недавно прибывший адмирал Колчак только-только начал приводить его в чувство. Десант в Трапезунд лишь проба сил, дабы придать морякам уверенности. На самом же деле, Голицын, не договорив, красноречиво поморщился. «Жаль», — разочарованно произнес юный царь. «Но вы сказали для начала, ишь, орел, в самый корень зрит», — одобрил Голицын, а вслух многозначительно произнес. «Именно так, ваше императорское величество. Посему в самом скором времени мы непременно вернемся к этой теме и гораздо обстоятельнее обсудим ее. Более того, полагаю, мы вместе с вами в ближайшие пару лет непременно помолимся в бывшей мечети Айя София, кое к тому времени вновь превратится в православный собор Святой Софии». Виталий и впрямь рассчитывал организовать вторжение русских войск в Стамбул в ближайшее время, пока, согласно условиям Мудростского перемирия, город оставался беззащитным. Но не сейчас, а через несколько месяцев, ибо пока время для решительных действий, согласно уверениям двух тайных советников Голицына, небезызвестного Вандама и Александра Андреевича Свичина, действительно еще не пришло. А Виталий им безоговорочно верил, успев мысленно присвоить обоим генералам негласный титул военных пророков. Да и как иначе, если предсказанные ими внутриполитические события в той же Турции в точности совпадали с тем, о чем в общих чертах по учебникам истории было известно Голицыну. К примеру, о том, что местному населению столь бесцеремонное расчленение страны придется весьма не по душе, да настолько, что непременно произойдет вспышка народного гнева, густо замешанная на национализме, на который в свое время делала ставку партия младотурков. Разумеется, появятся и вожди, и тогда неизбежно грядет переворот, в результате которого политические события в стране в немалой степени примут схожий с Россией характер. Но в силу специфики государства, откуда бы им столько интеллигентных болтунов набрать, азиас, власть возьмут не демократы-либерасты, что было бы не в пример лучше для России, а военные. Кто конкретно придет к власти, Виталий точно не помнил. Вроде бы некий Муса Кефаль 51, но за точность имени он бы не поручился. Так что слабовольному султану Мехмеду VI, трезво осознающего свое безнадежное положение, править осталось недолго, а жаль. В настоящее время именно он со своим первым визирем, наиболее уступчивая сила, готовая отдать победителям все, что от них требуют. А коли, пускай в самых общих чертах, известно развитие грядущих событий, отчего бы не выработать упреждающую стратегию, неблагоприятные для России тенденции ослабить и притормозить, а то и вовсе им воспрепятствовать, противоположные же напротив, всячески ускорить. То же самое с людьми. Кефаля кофеем со стряхнином напоить или мухоморами ядреными угостить. В конце концов, чем мы хуже англичанишек, найдутся люди, отработают говоруна у контрапупит самым кардинальным образом, чтоб не вякал слишком много. Зато позиции людей, готовых согласиться со всеми требованиями России, того же султана с визирем, по возможности усилить, укрепить, популярности добавить, вплоть до того, что кое в чем и подыграть им. Например, подкинуть идейку насчет требования возврата Северного Курдистана, и пойти им навстречу, отдать обратно это барахло. Зачем России территория, состоящая сплошь из гор, да вдобавок заселенных буйным и диким местным народцем, к тому же мусульманами по вероисповеданию? У нас и без того похожих диких племен на Северном Кавказе в избытке, так к чему еще одно? А помимо Турции, Свичин и Вандам рекомендовали наиболее грамотный с их точки зрения путь выстраивания принципиально новых отношений с Англией, как, впрочем, и с основными членами Антанты. Вкупе с продолжением вежливо-сочувственных реверансов и многообещающих жестов в сторону поверженной Германии, не излиха, а так, в меру. Но, разумеется, в первую голову правильное построение разборок с Туманным Альбионом. И одним из шагов в этом направлении должно было стать русское посольство, уже отправленное в Афганистан. Пока оно не успело добраться туда, не говоря уж об их встрече с Хабибуллой ханом. Цель – привлечение к себе пристального внимания англичан, вызвав у них очередной приступ тревоги за Индию. Тогда-то и наступит черед исполнения вековой мечты русских царей. Причем за 3 дня до высадки русских войск в Константинополе, то есть когда русский десант будет уже в пути, часть по морю, вторая по суше, английскому королю Георгу V придет некое послание от двоюродного племянника. Текст был в общих чертах уже готов. «Дорогой дядя, недавно я повелел снять стоящие в турецкой Армении дивизии, заменив их иными, и согласно вашего с моим батюшкой договора направил их в Константинополь. Однако меня продолжают терзать некие сомнения, потому я и хотел бы посоветоваться с вами. Все-таки это не простые дивизии, но особые горно-стрелковые, да и личный состав весьма закаленный, не раз испытанный в боях и всегда с честью выполнявший самые ответственные задачи. Нет, я не страшусь случайностей, кои могут с ними произойти. Сопровождающая моих солдат эскадра адмирала Колчака надежно защитит их от происков какого-либо турецкого капитана, каковой в своем безумии решится напасть на них. Равно как и капитулировавшая Болгария не посмеет воспротивиться транзитной перевозке русских войск через их территорию. Более же им опасаться некого, верно? Однако, может, мне следовало поступить иначе, последовав рекомендациям светлейшего князя Голицына-Тобольского. Он советует отправить их в Туркестанский край, разместив в Ошском уезде, неподалеку от границы с Афганистаном. Дескать, его тревожат последние сообщения из Индии, где неспокойно, а союзнический долг обязывает нашу страну прийти в случае чего на помощь Англии. Так как вы мне посоветуете, дражайший дядюшка, оставить все как есть и пусть российская эскадра с солдатами следует далее к Константинополю, дабы вступить во владение он им городом, каковой согласно нашего договора ныне является российским, либо и впрямь стоит повернуть их к Алайско-Памирскому Нагорью, дабы иметь возможность в случае необходимости спешно направить их в Индию, тем самым хотя бы отчасти расплатившись с вами за все то добро, что вы сделали для нашей семьи. Уверяю вас, что я непременно выберу тот из двух вариантов, каковой вы мне посоветуете. С уважением к вам, император всероссийский, но для вас, как и прежде, горячо любящий вас племянник Алексей». Таким образом, намеков в тексте окажется более чем предостаточно, чтобы Георг В. ясно понял. Перед ним очередной ультиматум. Воспротивишься высадке русских войск в Константинополе, наплевав на договор от 15-го года, получишь неминуемое вторжение в Индию. Третий вариант, согласно предпоследней фразе, исключен вовсе. Или-или, выбирай, Жорик. Причем быстро, ибо эскадра уже в пути, и не придерешься, ибо действия юного царя отменно вписываются в рамки последних устных договоренностей. Помнится, когда Бьюкинин передал текст кредитного соглашения Голицыну, посол осведомился. Теперь, как я полагаю, моему королю можно не беспокоиться ни о сохранности неких нелепых тайнах, ни о безопасности Индии, на что Виталий утвердительно кивнул, но, не без некоторой доли отчетливо прозвучавшей в голосе иронии, уточнил: Россия, не Англия, а потому никогда не нарушает своих обещаний первой, она может лишь адекватно поступить с нарушителем оных, так что вашему королю не надо беспокоиться об Индии ровно до тех пор, пока у моего императора не возникнет недоуменных вопросов по иным договорам. Порядок в коренной России наводился на удивление просто. В губернский город приезжала рота солдат, усиленная казачьим взводом. Они сопровождали государева уполномоченного. Тот собирал прежнюю городскую думу и ставил в известность, что ее полномочия возобновляются. Однако упоминал, что отныне действовать им надлежит совместно с советом рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, избранных народом. Новость мигом разносилась по городу. Успокоенные представители советской власти собирались на заседание, после которого их и брали. Нет-нет, никакой подлости, никакого коварства. Крестьян, рабочих или просто местных обывателей, действительно избранных народом, как и было обещано, никто не трогал. Зато с прибывшими из Петрограда или назначенными большевиками поступали бесцеремонно. Благо, тюрьмы пустовали и мест в них хватало. Ну а далее по каждому человеку проводилось отдельное разбирательство. Не был ли замешан в расправах над тиранами, в смысле убийствах, в реквизициях, сиречь в грабежах, в освобождении женщин, то бишь в изнасилованиях и прочем. Если да, судили по законам военного времени, быстро и безжалостно приводя в исполнение приговоры. За что-то помельче, каторга, ничего не успел сотворить, но является членом партии, объявленной вне закона, высылка за пределы империи. Если очень просил не изгонять, шли навстречу, оставляя, но взяв письменное обязательство не бороться против новых властей. О том, какая кара ждет борца за народное счастье в случае малейших попыток словом или делом расшатать устои государства, не предупреждали. Он сам знал о ней. Более того, сам о том просил. Да-да. В последнем предложении подписанного им обязательства говорилось, а в случае нарушения данных мною добровольных обещаний, перечисленных выше, прошу судей приговорить меня к смертной казни через повешение как изменника Родины. С прочими разговор был короткий. Вы здесь власть, вам виднее. Но в первую очередь вы обязаны навести порядок, запустить неработающие фабрики, обеспечить народ продовольствием, ликвидировать преступность. В смысле крупную, банды, шайки. Вот вам вооруженная сила для вящего авторитета, действуйте. В качестве практической помощи уполномоченный выкладывал мешки с приятно позвякивающим содержимым. Блестящие золотые империалы и серебряные рубли, полтинники, двугривенные, пятиалтынные и гривенники для обмена старых бумажных денег должны были обеспечить на первое время лояльность населения к новой старой власти. Разумеется, ненадолго, но дальнейшее зависело от них самих. Сумеют наладить, запустить, ликвидировать, накормить, обезвредить, им же лучше. Перевыборы через год, и если будет что предъявить избирателям, местное руководство и далее останется у руля. А нет, люди, не дураки, поймут за кого голосовать. Но ждать целый год центральная власть не собиралась. Время для выполнения первоочередных задач устанавливалось жесткое, не до реверансов. Уже через месяц-два должны быть результаты. Разумеется, полностью все разрушенное и разваленное за столь короткий срок не восстановить, да и с бандами не покончить, нереально. Однако можно оценить объем сделанного и принимать решение, не дожидаясь выборов. Касаемо распределения новых земель в центральных губерниях европейской части России получалось и вовсе забавно. С одной стороны, государь четко объявил, кто трудится на ней, тот и владелец, тем самым узаконив повсеместные самовольные захваты. Но технически, на бумаге, ничего не было оформлено из-за катастрофической нехватки землемеров, а потому среди деревенских жителей неизбежно возникали споры. Но на сей раз не с помещиком, а между соседними селами и деревнями, что кому отходит из барских владений. Далее получалось двояко. Либо они шли с дрекольем друг на дружку, после чего обиженные взывали к тем же властям с просьбой их рассудить, либо, благоразумно миновав первый этап, сразу обращались к ним. И постепенно губерния за губернией, край за краем вновь возвращались к относительно нормальной жизни. Да, жизнь эта отставала, и весьма сильно, от уровня той, довоенной, видевшейся сейчас многим райской. Однако тенденция, господа, тенденция, вот что важно, и люди ее чувствовали. Глава 28. Пошли вон, псяк рев. В конечном итоге империя лишилась лишь царства польского. Выступая на заседании Регенского совета, Виталий без околичности заявил, вынужден сообщить, что полученные в последнее время сообщения от наших представителей при Совете Антанты весьма тревожны. Страны Большой Тройки твердо намерены предоставить полякам самостоятельность, соединив огрызки былой Речи Посполитой в одно целое. Разумеется, к кускам, входившим в состав Австро-Венгрии и Германии, они предполагают присоединить и тот, что входил до войны в состав нашего государства.